Глава 7. В кои-то веки я вернулся домой при свете дня. Слуги даже удивились при виде меня. «Что-то случилось, ваше благородие?» — обеспокоенно спросил дворецкий. «Почему вы вернулись так рано?» «Все в порядке. Просто сегодня у меня выходной, и я хочу провести его дома. Будь добр, сделай мне зеленого чаю и отнеси его в ритуальный зал». Я кивнул в сторону лестницы, ведущей на цокольный этаж. «Хорошо, господин. Полагаю, вы подниметесь на ужин? Семья в последнее время ужинает вместе. Они наверняка хотели бы вас видеть». «Да, конечно», — задумчиво кивнул я. Голова была занята мыслями о том, что я буду делать, если на наброске нет эфирного следа. «А что сегодня на ужин?» «Нам доставили свежую оленину. Повар приготовит ее с молодым картофелем и дикими травами». «У меня уже слюнки текут. Обязательно буду». «Очень рад, ваше благородие. Чай скоро будет». Дворецкий поклонился и отправился в сторону кухни. Я тем временем поднялся на второй этаж и постучал в дверь Анастасии. «Кто там?» – раздался сиплый голос. «Это я». «Входи», – всхлипнув, ответила Настя. Я вошел и тихо прикрыл за собой дверь. Сестра сидела на кровати, обнимая подушку. Перед ней лежал свернутый лист бумаги, на который она смотрела с ненавистью. Если бы ее взгляд мог поджигать, лист уже давно бы превратился в пепел. «Вот он!» – Анастасия подняла на меня красные от слез глаза. «Еле сдержалась, чтобы не порвать его на мелкие клочки. Мне противно все, что связано с этим подонком!» Я молча приблизился и посмотрел на бумагу. Какой-то эфирный след здесь был, но чтобы изучить его как следует, требовалось взглянуть на сам набросок. «Ты можешь все сделать так, чтобы не смотреть?» – будто угадав мои мысли, спросила Настя. «Нет, прости», – покачал головой я. «Ладно», – вздохнула она. «Хотя бы никому не показывай». «Не буду». Я аккуратно развернул бумагу, стараясь не задерживать взгляд на изображение. Настя была права. Эскиз действительно интимный. Она была изображена лежащей на диване с запрокинутыми за голову руками, и из одежды на ней была только цепочка с кулоном. И хотя это был всего лишь набросок, черты лица, фигуры и волосы Анастасии были переданы очень точно. Похоже, зря Федор решил пойти по пути вора и мошенника. Рисует он, оказывается, очень даже хорошо. Но меня в любом случае интересовало другое. И да, здесь был эфирный след, пускай и очень слабый. Судя по всему, рисунок был создан давно. Не факт, что получится отыскать автора по такому тусклому следу, но шанс есть, и я им воспользуюсь. «Он не хотел, чтобы я его сохранила», – прошептала сестра. «Я взяла его тайком из мастерской». «Никто его не увидит». Я свернул рисунок и положил во внутренний карман пиджака. «Обещаю». Ритуальный зал в подвале пах сухими травами. С тех пор, как мы с Дмитрием и Анатолием проводили здесь ритуал над клыком мрака, я сюда не спускался и даже не наводил порядок. Я убрал огарки старых свечей и поставил новые, нарисовал на полу ритуальный круг, положил набросок в его центр и приступил к делу. «Покажи мне того, чья рука тебя создала», – прошептал я, запуская ритуал. Эфир заструился по бумаге, вытягиваясь в тонкие нити. Они дрожали, как паутина на ветру, но не рвались. Возможно, художник использовал какой-то прием, чтобы замаскировать свой след. Но у него не получилось. Или, вернее, получилось плохо. Или же дело во времени, но минимальных остатков хватило. Не сразу, но ритуал дал результат. Благодаря полученному эфирному следу я смог определить, в какой стороне находится наш беглец. Он явно находится уже не в Москве, это я мог сказать с уверенностью. Сейчас он был где-то далеко на востоке, скорее всего в другом городе, и, судя по всему, оставался на месте. Похоже, он уверен в себе и считает, что я не смогу его найти. Очень зря. В этот раз ты допустил оплошность, Иван Федор. Но я займусь тобой чуть позже. Завтра у меня суд с Волковыми, а сегодня я хочу уделить время восстановлению». После ритуала я отправился в библиотеку. Эфирное тело ныло после вчерашнего боя, как перетренированные мышцы. Я развернул древний манускрипт по целительным практикам и начал медленно, методично восстанавливать поврежденные каналы. Ожерелье подождет, художник подождет. Я должен снова прийти в хорошую форму, ведь это явно не последняя схватка с теневыми странниками, которая мне предстоит. И в следующий раз я должен быть готов еще лучше. Я погрузился в глубокую медитацию и не сразу расслышал стук в дверь и голос слуги. «Ваше благородие, вы не передумали подняться к ужину?» «Не передумал», — ответил я. «Скоро буду». «Хорошо, тогда мы накрываем на стол». Положив на место книги и немного придя в себя после медитации, я отправился на второй этаж. Снова постучал в дверь Насти. Она открыла и хмуро спросила. «Ну что, ты нашел его?» «Почти», — ответил я. Федор сбежал из Москвы и сейчас находится где-то на востоке, не слишком далеко. Полагаю, что во Владимире или другом городе. «Значит, надо отправить туда гвардейцев. Пусть поймают его и переломают руки и ноги», — злобно процедила Настя. «Обойдемся без этого. У меня другие планы. А теперь немного приведи себя в порядок и спускайся ужинать. Все семейство в сборе». «Не хочу», — пробормотала сестра. «Хватит упиваться своим горем. Пойдем». Я тронул ее за плечо. «Будет оленина с картофелем и травами? Да ты только принюхайся, какой аромат стоит!» Анастасия выглянула в коридор и втянула носом воздух. Судя по всему, кушанье уже принесли в столовую, и сногсшибательный аромат действительно расходился по всему дому. Желудок Насти заурчал, и она смущенно опустила глаза. «Ждем тебя», — улыбнулся я и отправился вниз. Столовая сияла в свете хрустальных люстр. Аромат оленины смешивался с запахом свежеиспеченного хлеба. Я сел во главе стола и велел всем немного подождать, пока Настя не спустится. Когда она появилась, Виктор захлопал в ладоши и воскликнул. «Наконец-то! Мы уж думали, ты так и будешь сидеть в своей комнате, как монахиня!» Настя села, насупившись, и буркнула. «Отстань! И не надо меня утешать, пожалуйста. Все в порядке». «По тебе не скажешь», — заметила Мария. «Брось, Настенька, не стоит так переживать из-за этого негодяя». Тетя Варвара лично налила Анастасии вина. «Все пройдет. Знаешь, у меня тоже есть история несчастной любви, связанная с картинами. Когда мне было 18, один кавалер украл мой портрет и продал его в частную коллекцию». «Правда?» – Настя подняла глаза. «Еще бы! Твой дядя потом нашел того художника и...» Она замолчала, заметив мой взгляд. «В общем, Федор еще пожалеет, что связался с Зориными». Мария положила руку на ладонь Насти. «Главное, ты ни в чем не виновата». «Конечно, не виновата!» – Виктор нарезал себе мясо. «Гриша его найдет и...» «И разберется по закону». Перебил я брата, хотя не был на 100% в этом уверен. Если Федор будет артачиться, я с радостью набью его наглую морду. Ужин прошел в теплой атмосфере. Настя расслабилась и под конец вечера даже стала улыбаться. Ощутив поддержку семьи, она явно стала гораздо лучше себя чувствовать. Перед сном я настроил поглощение эфира, направив энергию на восстановление поврежденных каналов. Тело отзывалось приятным теплом, и я с удовольствием уплыл в страну снов. Утро встретило меня холодным солнечным светом. Снова пасмурная погода, хотя сегодня тучи были не такими плотными, и была надежда, что хотя бы к полудню выглянет солнце. Я надел лучший костюм, темно-синий, с серебряными пуговицами с гербом рода, галстук, часы, даже взял с собой трость. Не потому, что она мне нужна, а как аксессуар, присущий главе рода. Константин пожелал отправиться вместе со мной, и я не стал отказывать. Мы взяли с собой пару гвардейцев в качестве охраны и поехали на машине Кости. Его представительский седан оказался очень комфортным, хотя обычно я предпочитал более высокие машины. Дворянская палата возвышалась громадой из белого камня. Колонны, витражи, бронзовые львы у входа и гигантский герб Российской империи над дверями. Здание палаты с первого взгляда внушало, если не благоговейный трепет, то как минимум уважение к могуществу русского дворянства. Человек на входе, облаченный в багровую золотом ливрею, поклонился и поприветствовал нас. «Григорий Александрович, Константин Александрович, добро пожаловать в дворянскую палату!» «Вы нас знаете?» – удивился я. «Конечно, ваше благородие! В мои обязанности входит знать каждого московского дворянина!» Снова поклонившись, ответил слуга. «И я всегда заранее предупрежден о тех, у кого сегодня назначены мероприятия в нашем здании. Прошу за мной!» «Ничего себе!» – прошептал Костя, когда мы отправились по мраморным коридорам. «Я здесь тоже раньше не был. Вот это шик!» Он был прав. Куда ни глянь, каждая деталь, от золотистых элементов интерьера до портретов на стенах, была пропитана духом богатства и власти. Судебный зал, где должно было состояться наше заседание, был в форме амфитеатра. Мраморный зал с резными дубовыми скамьями, по центру стол судьи и бархатные кресла для истцов и ответчиков. Я занял одно из этих кресел. Константин расположился рядом со мной. Без 5:10 в зале появился барон Владимир Волков. Гордо задрав подбородок, он прошествовал к своему месту. Скользнув по нам холодным взглядом, он кивнул. «Доброе утро, господа!» «Доброе, Владимир Андреевич!» – сдержанно ответил я. «Не думаю, что для вас оно будет добрым!» – процедил Костя. Волков поморщился и отвернулся. Вскоре приставы привели его сестру Светлану. Бледная, с трясущимися руками, она села рядом с братом и взглянула на меня такими напуганными глазами, будто я целился ей в лицо из пистолета. Заседание было закрытым, поэтому все скамейки за нашими спинами остались свободны. Приставы заняли свои места по бокам от судейского стола и стали по стойке смирно. Вошли секретари, раскрыли ноутбуки, приготовили диктофоны и камеры. Все дворянские дела тщательно фиксировались. Последним пришел провидец, который создал некое незнакомое мне плетение. Тонкое и невесомое, оно заполнило весь зал. Внимательно посмотрев на меня, провидец спросил. «Григорий Александрович, прошу вас уменьшить защитное поле». «С какой целью?» – поинтересовался я. «Мое плетение фиксирует любые нежелательные вмешательства в судебный процесс. Ваша защита может заставить его среагировать. Пожалуйста, здесь вы в безопасности». «Не сомневаюсь», — ответил я. Всего лишь уточнил. «Благодарю, барон». Когда я убрал защиту, провидец коротко поклонился и закончил настройку плетения. Ровно в 10 распахнулись двери в глубине зала, и пристав зычным голосом произнес: «Господин судья!» Очень крупный широкоплечий мужчина с гривой седых волос, одетый в мантию с гербом империи, приблизился к своему месту. «Граф Роман Николаевич Обухов, дамы и господа», — представился он. «Рад знакомству». «Взаимно, Роман Николаевич», — ответил я, слегка склонив голову. Волков лишь коротко кивнул. Его пальцы нервно барабанили по столу. Я видел, как вздулась вена на его лбу. Он явно не рассчитывал, что судить его будет именно Обухов. Граф славился своей неподкупностью и железной проницательностью. «Приступим!» Обухов сел и стукнул молотком, обозначая начало заседания. «Итак, дело рода Зориных против рода Волковых». Он неторопливо развернул папку, изучая документы. Тишина в зале стала такой плотной, что слышалось жужжание мухи, влетевшей сюда через приоткрытое окно. «Барон Волков», — наконец заговорил судья. Вы обвиняетесь в организации покушения на барона Зорина, использовании запрещенного артефакта и попытке уничтожения рода. Хотите ли вы признать вину или можете что-то сказать в свое оправдание?» Владимир встал, поправив воротник. Он старался сохранить невозмутимое выражение лица, но я видел, как блестят крохотные капельки пота у него на висках. «Ваша честь, это недоразумение. Между нами был конфликт, да, но...» «Наемники и шепота крови — это недоразумение?» — не выдержал Константин. «Или магическая бомба, способная превратить наш дом в кучу щебня?» «Тишина, господин Зорин!» — нахмурился судья и стукнул молотком. «Попрошу не выступать без разрешения». «Простите, ваша честь», — ответил Константин, приподнимая ладонь. Роман Николаевич снова повернулся к Владимиру и вопросительно повел подбородком. «Продолжайте, барон Волков». Тяжело вздохнув, тот произнес. «Вынужден признать вину, ваша честь. После смерти отца меня охватила жажда мести. Теперь я понимаю, насколько глупо это было. Ведь мой отец первым приступил закон, отняв жизнь прошлого барона Зорина». Видимо, Волков решил сразу признаться, чтобы смягчить себе наказание. Понял, что у нас все шансы на победу. «Поздновато додумался», — усмехнувшись, прошептал мне на ухо Костя. «Впрочем, нам это только на руку». Я ничего не ответил, хотя в целом был с ним согласен. В то же время я бы предпочел обойтись без риска для жизни, своей и членов рода. Активы Волковых не так сильно мне нужны, чтобы рисковать родными. «Барон Зорин узнал, что это я нанял тех людей. Мы заключили соглашение». Владимир говорил через силу, будто каждое слово давалось ему с трудом. «Я просил отсрочку выплаты Виры. Моя сестра стала заложницей. Но я решил использовать ее как оружие. Это все моя вина, ваша честь». Волков побледнел так, что стал похож на призрак, и без разрешения сел на место. Да, он не стал отпираться и выложил все как есть, но у него не осталось выбора. Все доказательства были слишком весомыми. То, что барон признался во всем только сейчас, не делало ему чести. «У вас есть что добавить?» — уточнил Обухов. Сглотнув, Владимир ответил. «Деньги на артефакт я взял в долг. Под залог поместья». Интересно, но как-то не похоже на правду. Волков не рискнул бы закладывать поместье. Это почти все, что осталось у их рода. Я по-прежнему склоняюсь к версии, что кто-то ему помог. Судья хмыкнул, перелистывая документы. «По закону долги остаются на вас, а поместье переходит к барону Зорину без обременений». Слушание продолжалось около часа, после чего судья удалился для принятия решения. Вернулся через полчаса. Он поднялся и властным голосом произнес. «Оглашается решение суда. Род Волковых признается виновным в организации покушения, использовании запрещенного артефакта и попытке массового убийства. Все активы, включая главное поместье, переходят во владение барона Григория Зорина в качестве компенсации». Светлана издала возглас, похожий на предсмертный вопль, спрятала лицо в ладонях и беззвучно зарыдала. Ее брат сидел, сжимая дрожащие кулаки, и смотрел прямо перед собой. «Это разорение», — прошептал он. Обухов холодно посмотрел на него. «Вам еще повезло, что обошлось без крови, барон. У Григория Александровича было полное право объявить кровную месть. На этом заседание окончено. Барон Зорин, дворянская палата оформит все необходимые документы и передаст вам в течение суток». «Благодарю, ваша честь», — кивнул я. Судья кивнул в ответ и покинул зал. «Отлично!» — воскликнул Костя и хлопнул меня по плечу. «Все сложилось как нельзя лучше. Подготовь поместье как следует, Волков. Думаю, мы устроим в нем что-нибудь интересное. Может, организуем ночной клуб, а, Григорий? Простолюдины с радостью будут там развлекаться». Светлана, услышав эти слова, зарыдала в голос, а Владимир взглянул на нас нескрываемой ненавистью. «Не стоит, Костя», — сказал я. «Найдем поместью и всему остальному более разумное применение. Всего доброго, барон». Волков не ответил, продолжая сверлить меня взглядом. Мы с братом направились к выходу, и вслед вдруг раздался крик. «Нет! Я этого так не оставлю!» Громкие быстрые шаги наполнили зал. Я обернулся ровно тогда, когда Владимир оказался ко мне вплотную. Он усилил ауру, и Костя безотчетно сделал шаг назад, ощутив ее давление. Я же надавил в ответ, и теперь был вынужден отступить уже Волков. «Мне больше нечего терять!» – процедил он. «Вызываю вас на смертельную дуэль, барон Зорин!»